Серия 32. Тишина в зале. Леди Корвин, соблаговолите пройти снова в ложу свидетелей для дачи показаний. Нет, нет. О, боже, Клэр. Корвин, какой негодяй. Бедная Клэр. Бедный Томми. Мистер Броун, задавайте ваши вопросы. Леди Корвин, вы слышали новые показания истца? Да. Они соответствуют истине? Я не буду отвечать. Почему? Я уже отказалась говорить о моей семейной жизни, когда меня спрашивал о ней мой защитник. Не буду говорить и теперь. Заданный вам вопрос вытекает из показания, сделанного с целью опровергнуть предположение вашего защитника. Милорд. Вы обязаны на него ответить. Повторите ваш вопрос, мистер Броу. Правда ли, что в случае, о котором рассказал ваш муж, между вами восстановились супружеские отношения? Нет, неправда. Вы присягаете в этом? Да. Таким образом, ваш муж, утверждая это, совершил клятвопреступление. Вероятно, приходится верить нам обоим на слово. Ну и мне кажется, я знаю, кому поверить. Вы отрицательно ответили на мой вопрос только для того, чтобы пощадить чувства соответчика. Разве это неправда? Да, неправда. Вы сначала до конца говорили суду правду, леди Корвин. Только одну правду? Да. Очень хорошо. Больше вопросов к вам у меня нет. Клэр. Оставь меня, Динни. Не уйти ли нам, дорогая? Я досижу до конца. Вызывается Джеймс Бернард Крум. Господи. Он постарел сразу лет на 5, Клэр. Моя ложь его не обманула. Ваше имя Джеймс Бернард Крум? Да. Есть у вас какие-то частные источники дохода? Никаких. Встречались вы с ответчицей на Цейлоне? Никогда. Вы слышали, здесь говорили о состязании в поло, в котором вы участвовали. После этого был прием для игроков. Я на нем не был. Мне пришлось вернуться на плантацию. Значит, вы впервые встретились с ней на пароходе? Да. Вы не делаете секреты из своей любви к ней? Нет. Но обвинение в прелюбодеянии не соответствует истине? Ни в какой мере. Вы, конечно, понимаете, если обвинение соответствует истине, вы попадаете в положение лица, соблазнившего жену в отсутствие мужа. Что вы можете сказать? Если бы леди Корвин питала ко мне те же чувства, что и я к ней, я немедленно написал бы ее мужу о положении вещей. Но она не чувствует того же, что вы к ней. К сожалению, нет. Благодарю вас. Милорд, вопросов больше нет. Хорошо, мистер Инстон. Мистер Броу? Да, милорд. Мистер Крум, судя по тому, что мы здесь слышали, вы преследовали замужнюю женщину, которая вовсе этого не хотела. Не слишком достойная позиция, не так ли? Очевидно. А я полагаю, ответчица как раз хотела этого. Нет, не хотела. Невзирая на эпизод в каюте, приглашение к чаю, получасовое пребывание в ее квартире около полуночи на предложение провести ночь в машине, оставьте, мистер Крум, не будьте рыцарем сверх меры. В суде присутствуют люди, знающие жизнь. Вина за случившееся целиком лежит на мне. Леди Корвин просто была со мной добра, потому что жалела меня. Ну, если вы оба говорите правду, ответчица заставила вас пройти в машине через адские муки. Какая же это доброта? Тот, кто не любит, не поймет того, который любит. Зачем вы опротестовали иск? Жалею, что мы это сделали. Она и ее родители считали, что раз мы ни в чем не виноваты, нужно защищаться. А репутация ее вас не беспокоит? Я полагал, жертвовать ради нее свободой слишком высокая цена. Вы сказали, вы не встречались с ней до парохода. Нет, не встречались. Когда вы впервые почувствовали, что любите ее? На второй или третий день плавания. Вы дали себе труд скрывать ваши чувства? Я признался ей в любви перед самой высадкой. когда вы были в ее каюте, чем вы там занимались? Смотрели фотографии и разговаривали. А я полагаю, прелюбодеяние произошло именно там? Его не произошло. Ни там, ни где бы то ни было. Из ваших показаний следует, что вы проводили с ней время, любили ее, желали, чтобы она с вами уехала. Но она не желала уезжать со мной. Она не любила меня. На ваш взгляд, ее показания здесь целиком правдивы? Насколько я могу судить? Да. Вы действительно спали в ту ночь в автомобиле? Да. Несколько странно, учитывая ваше душевное состояние. Я был на ногах с 5 утра и проехал 150 миль. И вы не воспользовались таким неповторимым случаем? Не воспользовался. Но я понимаю, нам не поверят. И неудивительно, сэр. Все ваши показания продиктованы убеждением в том, что вы обязаны сделать все возможное для этой дамы. Независимо от того, насколько правдивыми представляются вам ее показания. Ложно понятые рыцарские чувства, сэр. Нет. Отлично. Милорд, больше вопросов у меня нет. А я рада. Теперь ты получишь развод. Алло, алло, я слушаю. Мама, это я. Майк, наконец-то. Ну что? Что? Закончилась пытка допросами. Что сейчас там? Судья уже сделал резюме. Сейчас перерыв. Резюме хорошее? Да, да. После перерыва вердикт присяжных. Поскорее бы все закончилось, поскорее бы. Тишина в зале. Господа присяжные, вынесен ли ваш вердикт единогласно? Да, ваша честь, единогласно. Считаете ли вы ответчицу виновной в прелюбодеянии? Да. Считаете ли вы соответчика виновным в прелюбодеянии? Да. Какое возмещение должен уплатить соответчик? Только судебные издержки сторон, ваша честь. Исход дела был предрешен. Зато она отделается от Корвина. Какой срок дается для уплаты, Дорнфорд? Обычно 2 недели, но можно продлить. Дени, где Клэр? Ушла, ждет меня на улице. А где Тони, не видели? Стоит в коридоре у окна. Пойду к нему. Сколько составит издержки, мистер Дорнфорд? Думаю, около 1000, генерал. 1000 фунтов за то, что люди сказали правду? Мы не можем допустить, чтобы Крум заплатил все. Нужно поделить пополам. У него ж не пенса за душой. А когда будет постановление о разводе? Вероятно, через месяц. Обычная процедура. Тони? Не. Ну что? Мы проиграли. Платим только судебные издержки. Я выглядел форменным болваном. Вы что-нибудь ели за последние 2 дня? Наверное. Что вы собираетесь делать, дорогой мой мальчик? Поговорю с Масхамом. Постараюсь подыскать себе работу где-нибудь вне Англии. Тони, подождите. Не торопитесь решать. Зачем? Ну, не бросать же дело, не начав его. У меня теперь одно дело, Динни. Как-нибудь и где-нибудь просуществовать. Зачем она это сделала? О чем? Вы понимаете, это ложь о Корвине. Она не... Это не ложь. Не надо, Динни, я отлично понял. Она думала о вас, Тони. Жалость, понятно. Какое унизительное слово, жалость. Как она могла с ним? Это было насилие, Тони. Вот этому верится с трудом. Ай, Динни, если бы вы знали, что я испытываю сейчас. Мне ли не знать, дорогой мой? Мне ли не знать? И все-таки не предавайтесь отчаянию. Не помогает. Не помогает. До свидания, милый. Меня уже давно ждет Клэр. Она хотела найти такси. Ей ведь тоже сейчас совсем не сладко, Тони. Ох, как не сладко. скверно, Динни. Ой, как скверно, Динни. Перевези мои вещи ко мне на квартиру на Мелтон Мьюз. Мне сейчас не хочется ни с кем встречаться. Даже с тетей. Да, конечно, конечно. Ты видела Тони? Как он? Ужасно. Просто ужасно. Ужасно. А что я могла сделать, когда они на меня накинулись? Инстон после суда сказал мне: вы все испортили. Я предупреждала, одно лживое слово. А что я могла, Динни? Я солгала ради Тони, ради него. Клэр, честно, что у тебя за чувство к нему? Скажу, когда сама разберусь. Все, я выйду здесь. Меня клонит в сон. Мне кажется, я проспала бы целые сутки. Ты едешь с родителями в Кундефорт? Еще не решила, будет видно. Я зайду к тебе. Кон, ты уезжаешь в Кундефорт? Да, Эм. Я измучен. И жена тоже. Кон, тебе понадобятся деньги для уплаты издержек. Я справлюсь, Эм. Ради бога. Но Майкл говорил, что он... Нет. Это только наше дело. И не надо им. Папа, я получила письмо от мистера Инстона. Что ему еще надо? Дело закончено. Он пишет, что кто-то уплатил все издержки. Уплатил? Кто? Я позвонила ему, он говорит, что не знает. Издержки оплачены, и все. Просит успокоить тебя и Крум. Ну и прекрасно, Кон. Вот все и устроилось. Я не понимаю юристов. Но раз они так говорят, значит, все в порядке. Я рад. Я и вправду беспокоился. И все-таки мне бы хотелось узнать, кто за нас заплатил. О, какое это имеет значение, Дени? Для меня имеет. Ну все. Поеду, Клэр, сообщу ей. О, Динни, входи. Рада тебе. Пойдем наверх. Клэр, кто-то уплатил за нас издержки. Я пришла сказать тебе об этом. Вот и отлично, гора с плеч. Ты здорова? О, да. Более чем, как никогда. Входи. Тут наверху у меня тепло. Насчет издержек нужно сообщить Тони. А, это я возьму на себя. Тебе не мешает радио? Что ты так смотришь? Ты какая-то сегодня необычная, Клэр. Выглядишь замечательно, это да? Платье. По-твоему, оно идет мне? Ты ослепительна, никогда еще не была так красива. Разрумянилось это платье, тонкие духи. Боже! Что ты сделала с комнатой? На столе вино, свечи, а кушетка? Эту ткань я привезла с Цейлона. Правда, красиво. Нефритовый цвет. Гора подушек, в комнате почти жарко. Я включила колорифер. Клэр, в чем дело? Видишь ли, старушка, я пригласила сегодня вечером Тони. Клэр, ради бога. Долги надо платить, Динни. Я перед ним в долгу. Ты сошла с ума. Это обстановка. Все это напоминает приготовление к жертвоприношению. Ерунда, Динни. Пожалуй, тебе пора уходить. Он будет с минуты на минуту. Прости. Клэр, не делай глупости. Когда нет чувства... Чувства? Какая нелепость. 2 дня в суде убили во мне все иллюзии, Динни. Долги надо платить. Если ему это доставит удовольствие, почему бы и нет? Динни, тебе пора уходить. Долги надо платить. Долги. Я должна. Я должна узнать, кто уплатил за нас издержки. Неужели это... О, нет, нет. Клэр, я не стану оплачивать вексель. Дядя Эдриан, он поможет узнать. Да. Да, дядя Эдриан. А ты не думаешь, Динни, что заплатил сам Корвин? А вдруг заговорила совесть? О чем вы, дядя Эдриан? Корвин и совесть? Нет. Мне точно известно, он тут ни при чем. Но... Дядь, вы ведь знаете Дорфорда. Постарайтесь выпытать, не он ли? Вряд ли он скажет, Динни. Кто-то же их уплатил. Кроме него некому. Дядя, мне самой к нему идти не хочется. И быть у него в долгу... Я понимаю, понимаю. Задача нелегкая, но попытаюсь. И сообщите мне поскорее, если что-нибудь узнаете. Разумеется, дорогая, разумеется. Вот боюсь только, попытка будет напрасной. Он не так прост, этот Дорнфорд. Ты боишься? Да, да. Не хочу оказаться перед необходимостью платить долги. Тони, входите, милая. Клэр, я думал, вы никогда больше не захотите видеть меня. Ну вот чушь, о чем вы, милый? Смешная история, верно? В высшей степени забавно. У вас больной вид. А у вас прекрасные вечерние платья открыты. Простите, Клэр, я в дорожном костюме. Я не знал, что вы собираетесь выйти. А я и не собираюсь. Я приготовила вкусный ужин. Иногда это у меня получается. Машину можете оставить на улице, не заводите в гараж. Пробудем у меня сколько захочется. Теперь уже никто ничего не скажет. Приятно, правда? Клэр. Кладите шляпу и пошли наверх. Я приготовила новый коктейль. Мне дали рецепт еще на Цейлоне. Клэр, воспользуюсь случаем и скажу, что горько сожалею. Не будьте идиотом, Тони. Идемте наверх. Ну же, ну. Пойдемте, Тони. Что же вы? Я включила колоритер. Чувствуете, как тепло? Клэр, что это? Свечи, стол, музыка? Правда красиво. Я же говорила, я приготовила ужин. Вам нравится, как я все устроила? Посмотрите, как красиво смотрится эта шелковая нефритовая ткань на кушетке, правда? Я очень старалась, чтобы все было особенное. Ах, да шторы! Хотя закон нас и благословил, шторы все-таки лучше задернуть. Я люблю, когда много подушек. Так уютно. Почему вы молчите? Я слушаю. Мне было стыдно смотреть на вас, когда вы стояли в ложе свидетелей. Я в таком долгу перед вами. В долгу? Вы мне ничего не должны. Должник я. Нет, я. Почему так далеко, Тони? Идите сюда ко мне, на кушетку. Так уютно, тепло. Тони, что же вы? Вот оно, о чем я мечтал. К чему стремился долгие месяцы, вот оно. Клэр, бесконечно желанная, на кушетке, смотрит на меня. Весь ее вид говорит, вот я, можешь взять меня. Ждать так страстно этой минуты и... К чему так далеко, Тони? Нет, это не любовь. Долг? Да. Да, долг. Это кушетка. Тут на ней она и Корвин. Нет, нет. Нет. Нет. Нет, я не кредитор. Нет. Тони. Нет. Нет, никогда! Никогда!